Эон осторожно ступил на дорожку из черного пластика на полу. Сел на корточки подле глаза, который так и лежал в куче пыли рядом с пылесосом, только подернулся серым налетом. «Это называется энукляция», — сказал Харри. Эона приподнял брови. «Произведенное пылесосом, приставленным к глазу?» «Одним пылесосом тут не обойдешься», — продолжал Харри. «Пылесосом преступник высосал глаз из глазницы, захватил пальцами и вырвал. Мышцы и глазной нерв требуют усилия». «Чего ты только не знаешь, Харри!» «Однажды мне довелось арестовать женщину, утопившую своего ребенка в ванне. Сидя в КПЗ, она вырвала себе глаз, и врач посвятил меня в технические детали». За спиной послышался судорожный вздох Маргарет. «Само по себе удаление глаза не смертельно», — сказал Харри. «Беата считает, что женщину, вероятно, задушили. Какие у тебя соображения?» «Это, разумеется, дело рук человека с эмоциональным или умственным дисбалансом», — ответил Эоне. «Членовредительство свидетельствует о неподконтрольной ярости. И, конечно же, то, что преступник решил сбросить тело в мусоропровод, может иметь практические причины». «Вряд ли», — заметил Харри. «Если он хотел, чтобы тело нашли не сразу, куда разумнее было бы оставить его в пустой квартире?» «В таких случаях подобные действия зачастую носят более или менее символический характер». «Хм! Вырвать глаз и обойтись с телом, как с мусором?» «Да». Харри посмотрел на Беату. «Не похоже на профессионального киллера». Эона пожал плечами. «Все-таки можно подумать на злобного профессионального киллера. У профессионалов, как правило, есть метод, на который они полагаются. До сих пор Христос Танкич стрелял в своих жертв». «Может, у него в ходу не один способ», — сказала Беата. «Или, может, жертва ненароком застала его в квартире». «А стрелять он не стал, чтобы не будоражить соседей», — вставила Маргарет. Трое остальных обернулись к ней. Она испуганно улыбнулась. «В смысле, может, ему требовалось время, чтобы тихо, мирно побыть в квартире? Может, он что-то искал?» Харри заметил, что Беата быстро задышала носом и еще больше побледнела. «Как тебе все это?» — обратился он к Эоне. «В точности, как психология», — ответил тот. «Масса вопросов, а в ответ сплошь гипотезы». Когда они вышли на улицу, Харри спросил у Беаты, что с ней случилось. «Просто затошнило немного». «Да? Болеть тебе сейчас воспрещается, ясно?» В ответ она загадочно улыбнулась. Проснувшись, он открыл глаза и увидел трепетные блики света на белом потолке. Все тело и голова болели, его знобило. Рот чем-то заткнут. А при попытке пошевелиться он обнаружил, что руки и ноги привязаны, поднял голову. В зеркале у кровати, озаренном пламенем свечей, увидел, что раздет догола. А на голову нахлобучено что-то черное, вроде конской сбруи. Один ремешок шел поперек лица, во рту торчал черный шар кляпа. Запястья в наручниках, на ногах что-то наподобие черных манжетов. Он неотрывно смотрел в зеркало. На простыне между ног шнурок, исчезающий между ягодицами. На животе что-то белое. Похоже, сперма. Он откинул голову на подушку, закрыл глаза. Хотел закричать, но сообразил, что кляп задушит все попытки. Из гостиной донесся голос. «Алло, полиция? Полиция? Полицай? Полис?» Он заметался на кровати, рванул руки к себе и охнул от боли, когда наручники до крови врезались в кожу. Повернул запястье, ухватил пальцами цепочку, соединяющую браслеты. Сталь наручников, арматурная сталь. Отец говорил, что стройматериалы почти всегда производятся так, чтобы выдерживать нагрузку в одном определенном направлении, и что в искусстве скручивать арматуру главное знать, в каком направлении она окажет минимальное сопротивление. Цепочка между браслетами не рассчитана на то, что их будут дергать в стороны на разрыв. Телефонный разговор в гостиной продолжался недолго. Снова настала тишина. Он приложил место крепления цепочки с наручником к кроватной решетке, но дергать не стал, начал проворачивать. Через четверть часа цепочка провертела щель и застряла. Он попробовал продолжить, увы, безуспешно. Попробовал еще раз, но руки только скользили по железу. «Алло?» — послышалось из гостиной. Он глубоко вздохнул. Закрыл глаза и на фоне пучков арматуры на стройке увидел отца в рубахе с коротким рукавом, с сильными мускулистыми предплечьями. Отец шепнул: «Отбрось сомнения, напряги волю, у железа воли нет, поэтому оно всегда проигрывает». Туре Бьорген нетерпеливо барабанил пальцами по зеркалу в стиле рококо, декорированному жемчужно-серым муслином. Владелец антикварного магазина говорил, что вообще-то рококо — слово уничижительное, производное от французского «рокайль», сиречь «гротеск». Задним числом Туре уразумел, что именно это перевесило чашу весов и заставило его взять кредит и выложить 12 тысяч крон за это зеркало. Центральный коммутатор полиции пытался связать его с убойным отделом, но там никто не отвечал, и теперь они пробовали связаться с оперчастью уголовной полиции. Из спальни доносился шум. Скрежет цепочки по решетке кровати. Похоже, стесолид все же не слишком действенное снотворное. «Оперчасть!» — спокойный, негромкий голос. Туре невольно вздрогнул. «Да, я насчет вознаграждения за... того киллера, который застрелил парня из армии спасения. С кем я говорю и откуда вы звоните?» «Туре. Из Осло. А точнее, Туре сглотнул». По вполне обоснованным причинам он пользовался правом скрывать свой номер и знал, что сейчас на дисплее оперчасти высветилось «номер неопознан». «Я могу вам помочь?» Голос у Туре чуть не сорвался на фальцет. «Сперва мне надо знать. Он здесь, скован по рукам и ногам. Вы кого-то сковали? Так, он же киллер, убийца. Он опасен. Я сам видел его в ресторане с пистолетом. Его зовут Христо Станкич. Я видел это имя в газете». Мгновение на другом конце линии царила тишина. Потом голос раздался снова, по-прежнему негромкий, но уже чуть менее бесстрастный. «Спокойно. Расскажите, кто вы и где находитесь, мы немедленно приедем. А как насчет вознаграждения? Если в итоге будет схвачен искомый подозреваемый, я подтвержу, что вы оказали нам помощь, и мне сразу выплатят вознаграждение. Да!» Туре задумался. О Кейптауне. О святочных гномах под палящим солнцем. В телефоне что-то скрипнуло. Он набрал воздуху, собираясь ответить, и тут бросил взгляд в свое дорогущее зеркало. В тот же миг он понял разом три вещи. Что скрипело не в телефоне, что высококачественных наручников в наборе для начинающих за 599 крон по почте не получишь, и что с большой вероятностью свое последнее Рождество он уже отпраздновал. «Алло!» — послышалось в телефоне. Туре Бьорген и рад был ответить, но тонкий нейлоновый шнурок с блестящими шариками, так похожий на елочное украшение, перекрыл доступ воздуху, необходимому для работы голосовых связок. Глава 19. Пятница, 18 декабря. Контейнер.